Панченко Александр Николаевич, путешественник. Любить родину до оргазма. Толкинен Вассермана. Конечно, аргоистическое самозабвение вряд ли уместно во взаимоотношениях с обществом. Но противоположная крайность, любимое многими отрицание патриотизма, выраженное пушкинскими словами «и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел» из незавершенного критического стихотворения, еще пагубнее. Паскаль. Блез. Французский математик и физик XVII века. Все принципы атеистов, стоиков и так далее истинны, но их заключения ложны, потому что и противоположные принципы тоже истинны. Толкинен Вассермана. Необходимо учитывать мнение оппонентов. Паттон, Джордж, США, генерал во Второй мировой войне. Я не прошу вас погибать за свою родину. Сделайте так, чтобы мерзавцы по ту сторону фронта погибали за свою родину. Толкинен Вассермана. Эпитет «мерзавцы» не обязателен, но суть войны выражена верно. Пиросмани. Пиросманашвили. Николос Асланович, художник. Жизнь коротка, как ишачий хвост. Толкинен Вассермана. Сам Пиросмани прожил 56 лет, по кавказским меркам действительно немного. Но успел за это время сделать столько, что многим другим и века бы не хватило. Кстати, прославился он не только в живописи. Песня «Миллион алых роз» создана по мотивам то ли реального, то ли легендарного эпизода из его жизни. Его слова внутренне противоречивы, ослиный хвост довольно длинный, намного длиннее мясистой части лошадиного, кажущегося длинным только из-за волос. Похоже, Пиросмани чувствовал насыщенность своей жизни. Пир, царь Эпира, II век до нашей эры. Еще одна такая победа, и я останусь без армии. Толкинен Вассермана. Это изречение знают все военные политики, но пирровых побед меньше не становится. Пифагор, древнегреческий философ, математик, мистик. Человек, оказавшийся в плену своих страстей, свободным быть не может. Толкинен Вассермана. Понятно. Наши действия диктуются за пределами жизненно необходимого нашими страстями. Но надо учиться их распознавать, контролировать, а при необходимости обуздывать. Платон, выдающийся философ античного периода. Быть прекрасным значит быть симметричным и соразмерным. Толкинен Вассермана. Прежде всего, соразмерным. Примеров прекрасной асимметрии более чем достаточно. Например, человеческие лица всегда несколько асимметричны. И если из фотографии самого прекрасного лица сделать два симметричных, отразив зеркально каждую половину отдельно, то получившиеся фотографии будут заметно хуже исходной, прежде всего вследствие отчетливо заметной безжизненности. Платон, выдающийся философ античного периода. Музыка есть гармоническое соединение противоположностей, приводящее к единству многого и согласия разногласного. Толкинен Вассермана. По сей день ансамблевая музыка и пение впечатляют, как правило, больше сольных выступлений. Даже певцы предпочитают выступать под аккомпанемент, а не акапелла, хотя на фоне аккомпанемента отчетливее слышатся погрешности исполнения. Поппер, Карл Раймунд, австрийский и британский философ и социолог. Мы можем выделить два типа правительств. Первый тип – это правительства, от которых мы можем избавиться без кровопролития, например, с помощью всеобщих выборов. Это значит, что общественные институты обеспечивают возможность для управляемых избавиться от управляющих, а общественные традиции не могут быть легко разрушены теми, кто находится у власти. Второй тип – это правительства, от которых управляемые не могут избавиться, кроме как совершив успешную революцию, то есть практически не могут избавиться вообще. Я предлагаю называть демократией первый тип и диктатурой второй. Таково, я думаю, и традиционное понимание этих двух терминов. Толкинен Вассермана. Увы, Поппер не учитывает третью возможность. Демократическую смену правительств, фактически ничем не отличающихся между собой. Между тем, в большинстве стран европейской политической традиции картина именно такова. Различаясь в тактических мелочах, противоборствующие партии придерживаются единой стратегии. Это, пожалуй, опаснее открытой тирании. Правовед XVI века. Бог создал в женщине все части тела так, чтобы они были нежны и приятны. Но формирование головы в женщине Бог оставил на произвол дьяволу. Толкинен Вассермана. Глядя на современных ультрафеминисток, порою учиняющих настоящие шабаши, так американские феминистки могут трактовать как «сексуал харассмент», и преследовать в судебном порядке хоть слишком пристальный, по их мнению, взгляд мужчины, хотя равнодушное скольжение взгляда мимо женщины, приходится заподозрить произвол дьявола в некоторых, по счастью, далеко не всех женских головах. Прайс. Если не захотят все, то не получит никто. Первый закон Прайса. Толкинен Вассермана. Это положение часто складывается вокруг общественных благ. Либертарианцы любят задавать вопросы вроде того, должны ли жильцы первого и десятого этажей равно платить за лифт. Но если доводить подобные рассуждения до логического конца, общественное благо может вовсе не возникнуть. В примере с лифтом, если не платить всем поровну, для жильцов верхних этажей плата становится непомерна, и лифт вовсе невозможно содержать. Поэтому хорошо, что первый закон Прайса чаще всего стараются обойти. Протагор, греческий философ. Человек – мера всех вещей. Толкинен Вассермана. В современной физике это проявилось в антропном принципе. Физические законы и константы нашей Вселенной согласованы между собою так удачно, что стало возможно формирование разумной жизни. А при рассогласовании буквально на сотые доли разум вовсе не возник бы. Теория кипящего вакуума, ее создали в начале 1970-х годов вышеупомянутые советские, ныне американские физики Глинер, Киржниц, Линде, Старобинский, объясняет, вселенные возникают непрерывно. Физические законы и константы в них разные, и рано или поздно возникают вселенные, где законы и константы согласованы достаточно удачно для возникновения какой-нибудь формы разума. Прудков, Козьма. Толстой Алексей Константинович и братья Жемчужниковы. Многие люди подобны колбасам. Чем их начиняют, то и носят в себе. Толкинен Вассермана. Этот блистательный коллектив афористов комментировать незачем. Надо просто искать в жизни случаи, описываемые их словами. Пуанкаре Анри. Математик начала XX века. Математика – это способ говорить одно и то же о совершенно разных вещах. Толкинен Вассермана. Аналогично, политика – это способность говорить совершенно разные вещи об одном и том же. Пушкин Александр Сергеевич, 1799-1837, русский поэт и писатель. Поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина, и, наконец, по милости своей, принять венец, смиренно согласиться, а там он будет нами править по-прежнему. Борис Годунов. Толкинен Вассермана. Эти строки часто цитировали в ходе предвыборных кампаний Владимира Владимировича Путина, но подобных примеров хватает по всему миру и во все времена.